что сказать относительно изученных материалов. В шоке. Я, конечно, догадывался, что не все так просто, но тем не менее. Понятно, что уровень технологий диктует соответствующую тактику и стратегию, однако мне от этого не легче. Например, картонную броню клонов какой-нибудь станковый крупнокалиберный пулемет из моей прошлой жизни не просто не возьмет, он даже ее носителю не слишком навредит. Поддоспешник распределит энергию пули на все тело, это понятно здоровья не прибавит, но и не убьет, зато разозлит будь здоров. Всякие бластеры и прочие турболазеры на деле не плазмой в электромагнитном поле пуляют, а короткоживущими частицами, вызывающими распад вещества. Не аннигиляция, конечно, в основном тепловая и немного кинетическая энергия вырабатывается, да и по-разному эти частицы на разные атомы влияют. Однако теперь понятно, почему в космосе бой на расстоянии десятков, максимум пары сотен километров проходит, а местное вооружение не отличается скорострельностью. Как раз последнее сильнее всего на планетарных сражениях и сказывается. Современные бластеры, конечно, не фузии с дула заряжающиеся, но тем не менее плотность огня заметно возрастает при соответствующем построении. И еще мне жалко бедняк Вадим. Торговцы решили сэкономить кредиты и ограничились использованием одного единственного искусственного мозга для дроида. Из-за этого роботы вынуждены всем своим телом сознательно управлять. Это все равно, что человеку, когда у него нос зачешется каждой связкой, сухожилием и мышцей командовать. Определенно без вмешательства извне такое убожество на свет появиться не могло. Ни один инженер бы подобное добровольно не сотворил. Впрочем, жалость жалостью, мне же только радоваться подобному остается. И нужно обзавестись броней. Что с рису, что планируемый к углубленному изучению стиль Макаши от практикующих его особой прыгучести и повышенной мобильности не требует. Значит, некоторой скованностью и потерей скорости можно пренебречь. Лишняя защищенность в итоге дает больший выигрыш. Тем более, что убойность оружия дроидов чуть ли не в три раза меньше аналогичного показателя стволов клонов. Это в принципе понятно, ведь солдатам Великой Армии Республики нужно не просто защиту пробить, но и электронно-механическую начинку уничтожить, а она покрепче плоти будет. Глава 3. Весь месяц, что у меня ушел на долечивание, был потрачен на два больших дела. Первое – сидение в библиотеке и копание в архивах. Джедаи оказались еще теми плюшкиными. Собирал я в основном информацию по всевозможным технологиям убиения ближнего и дальнего, начиная от чертежей, схемы техкарт кораблей разных рас и заканчивая всякой гадостью вроде химического и биологического оружия. Правда, я о мирных технологиях не забывал. В основном, понятное дело, интересовался тем, что могло бы и для войны быть использовано. Те же молекулярные печи, например. Весь вопрос, что иликово на атомы разбирать и что на выходе собирать. Можно боевых дроидов, а можно и сельхозтехнику. Почти сотню кристаллов с информацией забил, а это, мягко говоря, очень много полезного. Причем сертификатов и прочих лицензий на отобранное нет, либо они давно аннулированы за давностью лет, опционально, из-за отсутствия бенефициантов. Перед реформой тысячелетней давности такой разброд и шатание с нескончаемой войной имел место быть, что нынешний уровень науки и техники изрядно назад откатился. Так что слова «все новое», хорошо забытое старое нынче может и не всегда, но частенько актуальны. Вторым моим занятием было саморазвитие. Оттачивал исцеление силой, особого прогресса не достиг, но хоть рожа перестала окружающих пугать. Ничего, глядишь, за годик полностью личико поправлю, впрочем, совсем уж от шрамов избавляться не стоит. Зачем торопиться, в случае чего во всех ориентировках покоцанная морда будет первейшим признаком. Достаточно ее подправить, и у ищеек сразу возникнут сложности. Профита меня узнают, а вот обыватели нет. Другой техникой силы, на которую налег, была меху-деру, по которой вообще нормального специалиста не нашлось. Форменный, между прочим, идиотизм, ведь мы с дроидами воюем, а технокинез и технопатия для познания машин и работы с ними – идеальное решение. Мы же не ситхи, чтобы молниями железяк гробить, тоньше работать надо, оно и сил меньше отнимает и не столь заметно, а результат, да любой какой захочешь. Про световой меч тоже не забывал, но без фанатизма. Особого таланта или предрасположенности к фехтованию у меня нет, так что за пару-тройку лет нагибатором не стану, даже если буду сутки напролет заниматься. Да прибудет с вами сила, магистры. Кланяемся пониже, коли уж вызвали и время тратит. Так будем вежливы и смиренны. Мы решили дать тебе испытание, по прохождению которого совет примет решение о присвоении тебе рыцарства. Правильно, чего тянуть и на падово на время тратить, скажем быстро, прямо, без политесов. Готов исполнить волю совета, магистр. Не уверен, что получилось принять вид лихой и придурковатый, но вроде ответ присутствующих удовлетворил, не сомневаюсь. Итак, под твое начало поступает 3 батальона клонов, размещенных на 4 корветах ЦР-90, также под твоим командованием будет корвет типа «Мародер» с 3 эскадрильями истребителей-перехватчиков. Задание – противодействие пиратам. Сепаратисты наняли их, чтобы они бесчинствовали на наших коммуникациях, из-за этого мы уже были вынуждены ввести систему конвоев. Вопросы? Никак нет. Разрешите исполнять? Ступай, командир, да прибудет с тобой сила. Вот и кончился отдых, но задание мне дали великолепное. 5 корветов, один из которых не зря называют карманным крейсером, и главные клоны в качестве десантников-абордажников, очень даже хорошо. Заодно и в ментальных техниках потренируюсь. Допросы же задержанных проводить кто-то должен. Единственная проблема, можно немножечко помереть из-за того, что я больше наземным боям внимание уделял, а про космос как-то не думал. Ознакомился, конечно, с подборкой, но там все сводилось к банальному «концентрируй огонь и проводи ротацию кораблей, давая возможность щитам восстановиться». Из всего сонма разных битв и сражений следовало 2 очевидных тактики. Первая – используйте сильные стороны своих кораблей и слабые чужих. Спасибо, блин, без вас бы не догадался, что если у врага на пузе пушек меньше, то нужно постараться именно со стороны брюха и атаковать. Вторая – бейте с разных сторон, чтобы противник распределял энергию на разные эмиттеры щитов, так вы их быстрее продавите. Для меня это было очевидно, как-никак и Нари местную физику учил и более-менее как техника работает представлял. Ладно, что-то я разнервничался, а все из-за того, что скоро сознательно в бой полезу, те же пираты обычно на таких же корветах, что и у меня в эскадре, летают. Правда, действуют обычно парой, так что за нами по идее численный перевес, но как там оно на деле выйдет — большой вопрос. Ирин нервничала, еще бы, ведь всего месяц как она стала капитаном старенького патрульного консульского, всех, кто был старше и опытнее, с началом войны призвали в ВАР. От всего корпуса юстиции осталась лишь молодежь, да совсем уж негодные корабли. Впрочем, быть капитаном ей долго не пришлось, видимо, даже в Сенате поняли, что жалкие остатки корпуса не способны не только свои обязанности выполнять, но даже хоть сколько-то правдоподобно изображать соответствующую деятельность. Началось переформирование, и вот теперь она командует целой эскадрой, точнее является заместителем джедая-командира, но так как тот вряд ли хоть что-то во флотских делах понимает, что ж, у нее есть отличный шанс продвинуться по карьерной лестнице. Неудачи можно будет свалить на джедая, а успехи присвоить себе. Генерал, козырнул клон, стоящий в карауле у трапа корвета. Командир, боец, отдавая воинское приветствие, поправил солдата. Виноват, сообщи командору Ирин Вульф, что прибыл Инари Сабази, командир джедая и ее непосредственный начальник. Можно, конечно, было и заранее уведомить о своем визите, но зачем? Каюту мне и так должны приготовить, а лишняя суета меня только раздражает. Заодно и посмотрим, как служба налажена. Пусть я в этом мало что понимаю, но по крайней мере общее эмоциональное состояние окружающих ощутить смогу. Клон, конечно, сейчас приглушенным удивлением фонит, но еще недавно был вполне доволен и по-деловому собран. От экипажей 5 кораблей моей эскадры в целом тянет некоторой пришибленностью пополам с решимостью. Что тут одна зелень и молодежь, было понятно и даже ожидаемо. Кадров дико не хватает, а уж за хоть сколь-нибудь профессиональных командиры готовы и на кулачках сойтись. Командир, Ирин никак не ожидала, что ее начальником окажется парнишка младше ее самой. Командор, кивнул я, оборачиваясь. Растерялась только недавно разменявшая 3-й десяток девушка при виде лица парня. Добро пожаловать на борт, сэр. Пришла ей на помощь субординация. Благодарю. Чуть улыбнулся командир, из-за чего Ирин чуть побледнела. Позвольте показать вам каюту и провести экскурсию по кораблю, буду благодарен. Вообще-то бродить по 200-метровому корвету стандартной конструкции смысла не было, я и так с его устройством ознакомился от и до, даже виртуальной симуляцией воспользовался на сайте производителя, но не обижать же командора и присоединившегося к нам капитана. Для них корабль – это святое. Он и дом, он и меч, он и щит, и черти что еще. Короче, смысл жизни. Такое отношение мне импонировало. Конечно, тут во многом молодость имеет место быть, но тем не менее, вместо того, чтобы слушать, что мне говорят, я слушал и смотрел за тем, Кто и как говорит, железо всегда железом остается, воевать будут люди, а не инструменты. Ирин Вульф, внучка генерала корпуса юстиции в отставке, сейчас ей 21, почти 22, с отличием закончила учебу в академии, начала подниматься по карьерной лестнице, но рывок от третьего по старшинству офицера до капитана, а от него до командора сделала за последний месяц. Впрочем, таких вот рывков по карьерной лестнице нынче только совсем уж у бездари не случилось. Про ум и способности пока что личного мнения не составил, но общее впечатление положительное. Внешне вполне симпатичное, хоть и несколько полновато на мой вкус. Джифор, капитан корабля, сын одного любвеобильного сенатора, то ли от четвертой жены, то ли от пятой, не стал забивать голову такими подробностями, когда с досье знакомился. 20 лет, явно неравнодушен к Ирин, фанатик от кораблестроения и, похоже, до сих пор не повзрослел. С таким упоением про вооружение корвета рассказывал, что чуть глаза не закатывал в экстазе. Странно, вроде академию закончил, должен бы понимать, что на войне немного убивают. Что ж, благодарю за подробные разъяснения, это было весьма познавательно. Думаю, вечером стоит устроить небольшой ужин и пригласить капитанов и старших помощников остальных кораблей нашей эскадры. Ирин, вы правы, я займусь организационными вопросами. Хорошо, я тогда пока буду у себя, ознакомлюсь с вашими отчетами. Конечно, сэр. Створки межпалубного лифта закрылись, увозя джедая, а оба старших офицера задумчиво переглянулись. Первым по старой армейской традиции высказался младший по званию, он же еще мальчишка совсем. Положим, не так уж ты его и старше, но да, я тоже удивлена, особенно его ранением. Думаешь, это его на Джианазисе приложило? Скорее всего, именно там. Значит, он уже успел повоевать, в отличие от нас. Но все равно сомневаюсь, что он хоть что-то понимает в космическом бою. Это само собой, хотя про джедаев разные поговаривают. Эти их мистические способности. Ирин чуть поежилась. Было в командире что-то этакое. Взгляд что ли или аура. Непонятно. Будем надеяться, что они будут нам в помощь, а не во вред. По крайней мере, он нас внимательно слушал, а это обнадеживает. Да, есть надежда, что не станет тянуть одеяло на себя и заниматься изобретением велосипеда. Я там ему вместе с докладом план мероприятий подсунула. Ха, я тоже кое-какими набросками поделился. В моей маленькой эскадре средний возраст офицеров был 20 лет. Дико, конечно, звучит, но чему я, собственно, удивляюсь. Корпус юстиции — это вам не армия. Джедаи вон падаванов на полки ставит, в отдельные отряды сводит тех, кто без учителя остался, и просто на самостоятельные боевые задания направляют. А ведь большинство из них вообще подростки. Да, они одаренные, но черт побери, сама по себе сила не дает им ни мудрости, ни жизненного опыта. Мои хоть академию закончили. Хотя, положа руку на сердце, ознакомился я с их курсом. Поверхностно, конечно, но все же ознакомился. Их не столько войне учили, сколько законам и патрульно-постовой службе на космический лад. Помесь полиции с погранслужбой и прокуратурой, вот что такое корпус юстиции. Во всей эскадре нет ни одного опытного человека, кроме, тадам, меня. А мой опыт, один-единственный бой на Джианазисе, наземный, убиться веником. Ладно, хоть укомплектовали нас прилично. Еще бы, сенаторы что от действий пиратов понесли прямые убытки, шустро таких вот эскадр наплодили, даже в ущерб вар. Правильно, где те сепаратисты, а где их личный карман? Пока война не разрастется и не выйдет за рамки раздутого корпоративного конфликта, пока они не будут как следует напуганы, Палпатину никакие особые полномочия не светит. То, что он сейчас получил, это так, мелочь, которая по сути позволяет в кресле канцлера усидеть, выбор отменив. Я, конечно, особо политическую обстановку не зондировал, все же сутки не резиновые, но ощущение, что под нашим великим манипулятором кресло зашаталось, было. Больно уж грубая вышла провокация. До этого Шиф старался не повторяться, многоходовочки использовать, а тут покушение на сенатора. Причем такое, что за лучшим наемником галактики проследить сумели. Конечно, и на старуху бывает проруха, но что-то тут нечисто. Ознакомился с гениальными планами, предложенными подчиненными. Увы, все по учебнику с небольшими вариациями. Впрочем, шаблоны, как правило, бывают хороши в стандартных ситуациях, а у нас по сути именно такая. Будем патрулировать сектор, какой назначит, и охранять гипертрассы, проходящие по его территории. что-то умнее, чем разместиться на перекрестке и шерстить пролетающих, готовясь в любой момент на сигнал сорваться, придумать сложно. Вот когда выловим кого-то информированного или разведка чего накопает, тогда и будем что-то думать, делать, решать, а пока же сработаем по классике. Еще раз бегло просмотрел отчеты о материально-техническом состоянии эскадры, да и сел себе спокойно медитировать. Чужое мне тут все, чужое, вот разве только сила чем-то родным и естественным воспринимается, а остальное словно морок какой-то. Меня это состояние отстраненности все чаще и чаще посещает. Был бы жив учитель, пустил бы скупую слезу умиления, становлюсь идеальным джедаем. Нет эмоций, есть покой, удобная позиция, удобный кодекс, можно всегда все оправдать и ни о чем не задумываться. Ведь чтобы задуматься, нужно переживать, а это тоже эмоции, которых, внезапно, нет. И вообще покой, кладбищенский такой или вселенский, БРР, но как же соблазнительно-то, простой путь, очень простой путь, наверное, даже проще, чем у ситхов. Те все в страстях, власти жаждут, суетятся. Непонятно только, зачем им это надо. Власть ради власти, бред сивой кобылы. Власть как инструмент, такое понимаю, но что хочет получить тот же Палпатин, мне совершенно не ясно. Осчастливить что ли всех, так ведь нет. Переработать на гумус или еще какую полезную субстанцию, тоже вроде не то. Дворцов и Адалисок он себе и сейчас может позволить сколько угодно. Какое-то наивное хочу быть самым главным. Сэр, капитаны со старпомами будут через полчаса, вырвала из медитации и раздумий сообщение Ирин. Понял, спасибо. Что ж, пора собираться одеваться. Как непривычно этому телу джедайская роба, но флотская форма, имеющая нормальные брюки, мне психологически родней. Понятно, что одаренные не бесштанными ходят, но эта помесь шароваров стрико лично мне кажется несколько странной. Правда, боевой акробатикой в таком заниматься удобно. В принципе, на обеспечение максимальной подвижности вся наша одежда ориентирована, была когда-то. Вот только при этом раньше ее из бронеткани делали, что позволяло не особо опасаться выстрелов из ручного оружия. Собственно, потому джедаи с ситхами и предпочитали друг друга светошашками шинковать, потому как пристрелить было элементарно сложней. Еще бы, пробей такую капусту, на которой нательная рубаха, поверх нее туника, потом что-то вроде средневекового табарда, на который мантия надета и сверху это акитан с плащом прикрывает. 5 слоев минимум, при том, что подвижность максимально сохранена. Плюс за счет того же плаща и широкополых рукавов фигура, скажем так, плывет. Обычному разумному, даже не слишком ускорившийся одаренный в таком наряде видится натуральным пятном, которое сложно поразить в уязвимую точку. Палить же в центр, можно, конечно, вот только бронеткань не зря так называют. Блин, неудобно, был вынужден констатировать очевидное. Тело к форме не привыкло. Пришлось в темпе переодеваться в свое родное и не маяться дурью. Хотя насчет обновления гардероба, пусть и на джедайский манер подумать стоит. Вот как деньги появятся, так и займусь. Тяжко падаванам жить. Хорошо попаданцам, как в храме появились, так сразу на склад прибежали, и там им крутые доспехи и кучу разных ништяков отвалили. А меня вот послали. Мол, пусть наставник приходит, ему удовольствие для ученика получать положено, а нарезонное, что мой мастер немножечко досрочно в поля вечной охоты убыл, лишь посочувствовали, но правило есть правило, так что свободен падаван. С голой пяткой и светошашкой иди республику спасай. Добрый вечер, господа офицеры, рад вас всех видеть. Прошу к столу, махнул приглашающий рукой после того, как все прибыли и были мне представлены. Фарс, если подумать, ведь они прекрасно знают, что с их досье я давно ознакомился, как и они с моим, той частью, что доступно на их уровне, понятное дело, но традиция. Народ был голодный, это я прекрасно чувствую, явно по своим корветам все это время носились, готовя их к проверке. Пространные речи им даром не нужны, сплошь молодежь ведь. Лучше мы просто разделим пищу и пообщаемся в неформальной обстановке. Насколько такая обстановка вообще при наличии начальства, относящегося к мутному подвиду джедая обыкновенного, возможно, в принципе. Демократия мне тут особо не нужна, не в бирюльки играем, но и совсем отрываться от коллектива не стоит. Банальные в принципе истины, простые и всем понятные, но только далеко не каждый руководитель их на практике реализовать без перегибов может. Тонкое искусство удерживать дистанцию с подчиненными мне еще предстоит освоить. Пока же статус джедая-командера и покоребанная морда выручают, ну и классика жанра из серии «Молчание золота». Переиграть мне все равно не светит, товарищ, эмоции присутствующих легко считываю. Там кивнул, здесь поддакнул, сям многозначительно хмыкнул, вот и начал понемногу образ нужный у народа формироваться. «Сэр, а где вас так зацепило? Перебрал ты, братец, но коллектив дошел до кондиции и готов слушать страшилки. Что ж, почему бы и не удовлетворить чаяния? На Джианазисе, я был на арене, там и разрубил с дуру звуковую пушку аборигенов. Бабахнула она, будь здоров. До сих пор, как вспомню, в ушах звон появляется. Крепко меня контузило, а там и дроиды подоспели. Это, указываю на скулу, был контрольный выстрел. Как же вам удалось выжить? Повезло, просто повезло. Ну или как у нас говорят, на все воля силы. Остальные раны уже потом, во время боев за планету получил. Вы с таким ранением еще и в боях участвовали. Похоже, Ирин тоже больше наливать не стоит, а то веет от нее чем-то странным, не пойму толком чем, что-то вроде материнского инстинкта, что ли, сложно разобраться. Часов 5 примерно вел рот уклонов. Дроиды нас приоритетной целью считают, так что пока жестянки по мне лупили, парни их отстреливали, но полроты все равно полегло. Тянем паузу, делаем мрачную рожу, разливая алкоголь, а потом было контрнаступление дроидов, и мы держали оборону. Минут 15 я устраивал пляски со смертью, пока не подоспела авиация и подкрепление. Затем просто вырубился. Очнулся уже в баке с бактой на Корусанте. Дня 3 в нем булькал с трубкой в заднице, пока меддроид не решил, что не помру, и не отправил долечиваться в храм. Вот только там и без меня было кому в целительских палатах валяться. Народ изрядно растерял задор, ведь я свои слова приправил легким силовым воздействием, этаким направленным эмоциональным посылом, совсем-совсем слабеньким, боялся, честно говоря, перестараться, неодаренные весьма хрупки, да и я даже не подмастерье в подобных делах. Вообще поражаюсь тому, как же ограниченно джедаи свои возможности используют. Догмы и кодекс их буквально по рукам-ногам связывают. Боятся напугать простых смертных своими возможностями. Не безосновательно, конечно, но всему же должна быть мера. Про то же умение одаренных мозги выворачивать все знают, и ничего, с факелами и вилами вокруг храма толпами не собираются. Про ситхов чудеса налево-направо творящих промолчим, они вон целые империи создавали, и что-то обыватели их не пытались поубивать. Во всяком случае до тех пор, пока джедай не появлялся и толпу не возглавлял. Господа, предлагаю тост за тех, кто выполнил свой долг до конца. Прозит. Прозит. Дружно поддержали задумавшиеся офицеры. На этом, собственно, вечер и начал понемногу сворачиваться. Конечно, еще были разговоры, были тосты, но все это уже было так, по инерции. Нужный образ создал, настрой вроде бы тоже удалось задать, а то сплошная щенячья радость от повышения и шапкозакидательское настроение. Будем надеяться, что не зря старался и вообще более-менее правильно все сделал. Как же чертовски не хватает соответствующего опыта. Приходится себе силой помогать. Почитать по управлению разумными, поставил мысленную заметку, проваливаясь в сон. Глава 4. Через пару дней нам выделили махонький кусочек галактики, расположенный в мирах колоний, и мы отправились исполнять долг. Стоя на мостике корвета, сквозь огромные окна наблюдал, как корабли без всяких спецэффектов оторвались от пластбетона взлетного поля, поднялись на высоту в несколько сотен метров, после чего, задрав носы, все быстрее и быстрее начали взбираться к зениту. Впечатляюще, особенно когда осознаешь, что ты просто стоишь как стоял, а на деле перпендикулярно поверхности летишь со скоростью десятки километров в секунду. Сэр, расчет координат прыжка закончен. Прыжок. Есть прыжок. И звезды, и точек превратились в лучи. Натуральный коридор света со стенами из невообразимого количества оттенков синего. Красивое и захватывающее зрелище. Однако из-за современных технологий, всевозможных компенсаторов и прочей искусственной гравитации эмоций в космическом полете даже меньше, чем в поездке на машине до соседнего городка. Разочарован. По доставшимся от предшественника воспоминаниям, конечно, знал, что так оно и будет, но почему-то надеялся на нечто-то особенное. Увы, десятки тысячелетий полетов среди звезд давно уже всю романтику нивелировали. Еще бы, любой желающий за жалкие тысячи кредитов может галактику из конца в конец пересечь, элементарно купив билет. Если что, я у себя, кивнул командору с капитаном и отправился на выход. Лучше потрачу эти часы на исцеление и работу с другими техниками. На судне довольно много разных дроидов, оружия и запасной брони клонов. Есть на чем меху деру тренировать, можно и над проектами кораблей поработать. Что-то принципиально новое даже не пытался создавать, уровень знаний не тот и возможностей маловато. Программы-то нужные в архивах храма нашлись, как в общем-то и всевозможные учебные курсы, да вот беда, потребные вычислительные мощности отсутствуют, из-за чего приходится вначале ручками и головой с опорой на суррогат предвидения силы проект составлять, а потом уже его на обсчет астродроидам давать. Суть моей псевдоконструкторской деятельности была в создании схем и планов модернизации самых популярных кораблей массовых серий. Если получить официальное заключение в соответствующем комитете, то ими можно торговать. Теоретически есть отличные от нуля шансы неплохо заработать. Вон у тех же карелианских корабликов огромнейший потенциал. Например, в корпусе частных грузовичков Ют-серии можно и эрзац-канонерку или торпедоносец создать. Тут вся фишка в том, что такие вот заверенные схемы можно выдать дроидам, и они сами все сделают. А без бумажки они даже за ремонт самоделки не возьмутся. Максимум отдельный узел или агрегат починит, да и то в экстремальных условиях, связанных с угрозой жизни. Что забавно, конкуренции на этом рынке особой нет. Просто потому что цены за свои услуги комитет берет неадекватные. «Сэр, до выхода из прыжка 5 минут, вы просили предупредить». Раздалось из динамика над кроватью. «Спасибо, иду». Звезды вновь стали звездами, рассыпавшимися блестками на бархате космоса. Вот мы и достигли пункта назначения. Схема патрулирования давно определена, так как она стандартна. Я лишь своей волей изменил график. Просто вслушался в силу, мысленно перебирая варианты и останавливаясь на лучшем. Это даже предчувствием назвать сложно, просто подкрепленное ощущениями в силе интуиция. Прикрыв глаза на пару минут, еще раз сверился с выработанными планами и дал отмашку начинать. С одной стороны, нам выдали слишком большую территорию для таких ничтожных сил, с другой, магистры все же не планировали меня угробить. Так что подведомственные объемы были теми еще задворками. В принципе, я особо не возражаю, можно сказать, поддерживаю, но те премии проценты, что положены за перехват контрабандистов и прочей шушеры, мне вряд ли позволит сколотить капиталец. Выведите карту на проектор. Готово, сэр. Голограмма, отображающая систему со всем в ней происходящим, развернулась над тактическим столом. Я же был вынужден констатировать, что, похоже, был неправ. Стоило начать скользить пристальным взглядом по значкам кораблей и чуть повнимательнее слушать силу, как половина из них привлекла внимание. Кто-то больше, кто-то меньше, но нарушения явно имелись. Наверняка контрабанду везут. Причем это совсем не обязательно наркотики, оружие или что-то подобное. Многие миры элементарно протекционизмом занимаются, устанавливают драконовские пошлины, да и республика про поборы и налоги не забывает. Порой обычного бытового дроида иностранного производства выгодно под видом корабельного протащить и местным дельцам втихушку продать, прилично заработав. Проверьте объекты 17, 145, 189 и 204. Последний я лично осмотрю. Есть, сэр. Козырнула Ирина и тут же начала раздавать приказы. Республика в процессе своего роста вобрала в себя тысячи образований, отчего выглядит натуральным лоскутным одеялом, если сектора подсветить разными цветами. Вот только каждый лоскуток на деле состоит из множества других. В нем будут свои становые системы, что-то вроде промышленных и культурных центров, вокруг которых раскинулись такие же только пожиже, а вокруг тех соответственно другие. Вообще-то в такой пирамиде нет ничего необычного, кроме количества ступеней и уровней. Мне вот 5 кораблями нынче приходится почти 10 тысяч населенных систем контролировать, что в принципе нереально, а ведь я всего-то за одним субсектором приглядываю, тем самым лоскутком лоскутка. Сэр, объект 204 отказывается заглушать двигатели и принимать досмотровую группу. Дайте залп по щитам, это их образумит. Приказываю после того, как мысленно перебрал варианты действий, вслушиваясь в силу. Есть, сэр. Корвет чуть дрогнул от синхронного выстрела турболазерами, а силовое поле наглеца окуталось радужными разводами, отдаленно напоминающими масляную пленку на воде в солнечный день. Сомнений в серьезности наших намерений у капитана транспортника не осталось, и тот, панически вопя, чтоб не стреляли, принялся гасить скорость. Чтобы он там не вез, умирать за это он явно не собирался. Бот с досмотровой командой готов, сэр. Хорошо, Ирин, принимайте командование, я прогуляюсь. Есть, сэр. Единственное, что удерживает республику вместе, вернее удерживало до недавнего времени, это выгода. Единая валюта и общее экономическое пространство. Ведь из-за чего по сути КНС образовалась, да из-за желания обложить налогами гипертрассы. Это же по сути вернуться в средневековье, когда при пересечении границы каждого баронства купцу приходилось платить пошлину. Стоимость товаров в далекой-далекой так-то из-за всяких акцизов, налогов, поборов раз в 5-10 превышает себестоимость, а тут хотели ее еще больше увеличить. Те же торговцы в общем-то и плевали бы на это, если бы их клиенты были физически в состоянии покупать подорожавшую продукцию. Но ведь те не могли, а терять разом чуть ли не треть покупателей на такой корпорации галактического масштаба те не собирались. Сенат, видимо, совсем с катушек слетел, раз не понимал столь очевидных вещей. Все же как ни крути, но КНС основали компании, занимающиеся производством, а не спекуляциями и дойкой населения. Они прекрасно понимали, что для продажи нужен платежеспособный спрос и были готовы его создавать. «Я буду жаловаться на ваш произвол», – заорал явно перенервничавший капитан-арканианец вместо вежливого приветствия. «Для начала, добрый день, слегка придавливаю мозги этого арийца далекой-далекой силой, отчего тот чуть сознания не лишается, вот не нравятся мне эти уроды, сотнями поколений свой геном улучшающие и оттого себя высшими считающие. Че что вам эн нужно? По крайней мере мужик не идиот, сходу понял, что против джедая ему рыпаться бессмысленно, видимо что та да знает помимо байк тысячами про нашего брата по кантинам гуляющих. Пока мои люди будут осматривать корабль и знакомиться с информацией судового Искина, мы с вами немного побеседуем в приватной, так сказать, обстановке. А чем? Телепат из меня не особо, но не уловить столь яркий образ мысли было просто нереально, особенно, когда ты откровенно пытаешься читать собеседника, например, о некоторых ваших сообщениях, отправляемых знакомым. Ну что же ты, высший, так трясешься, где же твой опломб и презрение, а? Жить сильно хочешь, шрамы мои тебя на мысль о прогулке в вакуум без скафандра наводит, правильно в общем-то мыслишь. Идем в вашу каюту, приступайте. Киваю клоном во главе с парочкой офицеров юстиции. Неплохая, надо сказать, обстановочка для владельца бюджетного груза пассажирского кораблика среднего класса. На четверть миллиона точно потянет, причем все сделано со вкусом. Есть небольшой налет вульгарной роскоши, но он тут скорее подчеркивающим штришком выступает. Что-то вроде, смотрите, как уродски могло бы быть. Итак, для начала будьте любезны передать мне ваш комлинк и сообщить пароль и отзывы для связи с нанятыми сепаратистами-пиратами. Я не, ты отдашь и расскажешь мне все. Да, я отдам и расскажу вам все. Упс, чуть не превратил разум подопытного в труху. Аккуратней нужно быть, аккуратней. Ладно, эти высшие ребята крепкие, а будь на его месте обычный человек, стал бы слюнявым идиотом. Спасибо, сила, что уберегла от такого исхода. Задолбался бы оправдываться перед вышестоящими инстанциями. Впрочем, был и положительный момент столь мощного ментального удара. Подотдашь, капитан в силу собственного понимания термина все записал счета имущества. Так что я разом стал миллионером, обзавелся кораблем, кое-какими акциями и недвижимостью на Аркании. Теперь ты работаешь на меня. В этот раз дозирую воздействие, сводя его к минимуму. Скрепы разума арканианца и так расшатаны да нельзя. Да, хозяин. А теперь придавим негатив и вытащим позитив. Вот так и закрепим. Работа, конечно, грубая, а значит, крыша бедолаги в течение ближайших месяцев улетит в дальние дали. Да и черт с ним. Те образы воспоминания, что удалось непроизвольно в мозгах этого кадра подглядеть, ничего кроме желания освоить молнии силы не вызывают. Ты продашь все, чем владеешь, и переведешь деньги на номерной счет с доступом по кодовой фразе «Звездные войны». Последнее словосочетание было произнесено на русском. Как прикажете, хозяин. Угу, теперь он от возможности служить испытывает натуральное блаженство. После того, как все выполнишь, убьешь себя. Да, хозяин. Щенячья радость и восторг от возможности исполнить приказ, что-то я сам себя бояться начинаю. В присутствии других обращаться ко мне вежливо, но без всяких «хозяин», «господин» и прочего подобного. Я понял, хозяин, все сделаю как надо. Угу, малость начал в себя приходить, это хорошо. Идем, посмотрим, что там мои орлы нарыли. Молодежь из корпуса юстиции клоны особо не порадовали. Вскрыли пару очевидных тайников, специально для таких вот молодых зеленых устраиваемых, на том и успокоились. Еще и гордятся собой. Был бы тут опытный и матерый служака, он бы их просветил, а мне такое нафиг не нужно. Изъяли найденное, оштрафовали и тихо мирно убрались во свояси. На других досмотренных кораблях произошло примерно то же самое. Вот и ладушки, слухи, это натуральная магия. Скоро все окрестные контрабандисты будут знать, что тут полные нубы трудятся, а те из них, с кем я лично пообщаюсь, навряд ли кому-то что-то расскажут. Теперь можно не опасаться, если вдруг в процессе беседы кому-нибудь мозги сварю. Пришибу подопытного, подброшу коммуникатор, скажу, что напал потому, как был информатором КНС. Нужно только в меху дыру поднатореть так, чтобы камеры не просто глушить, но и заставлять их писать пустоту. Правда, это почти что высший пилотаж, круче только суметь силой картинку подделать. Господа, поздравляю с первыми успехами. Организовал вечерком селекторное совещание. Служим республике. Прозвучало вяло, устали за день бедолаги. Выражаю вам благодарность за отлично проделанную работу, передайте своим подчиненным, что я ценю их труд. Завтра продолжим в том же духе. На этом все, всем доброй ночи. Расспрашивать о чем-то и растягивать посиделки не стал, ознакомлюсь с отчетами, а там коли будет что обсудить, так свяжусь в индивидуальном порядке. Два десятка кораблей осмотрели, ничего особенного не нашли, изъяли кучу хлама, за который полагается лишь штраф, оплаченный на месте задержанными, и небольшая премия процент нам. Экипажи рады, хоть и утомлены. Я же задумываюсь, какого черта весь орден поголовно на юстицию не работает. Под вечер уже даже начал понемногу смутно понимать, что тот или иной корабль везет. Никакие сканеры с силой не сравнятся. Черт, да даже старший юнлинг, присутствующий при опросе капитана, может быть натуральным детектором лжи, что уже дало бы досмотровой партии чуть больше, чем дофига. Так и представляю себе диалог с капитаном. Контрабанда есть? Нет, он врет. Еще раз спрашиваю, контрабанда есть? Ну, есть немного. Вздыхает капитан, с ненавистью смотрит на одаренного и ведет к тайнику. Это все? Да. Он врет. Иррррр, идемте. В этот раз ненависть яркая, обжигающая, ведь контрабандист понимает, либо сам все сдает, либо его судно окажется в доке и будет разобрано на запчасти, тайники все равно вскроют, а он еще и будет вынужден компенсировать затраты корпуса, при этом корабль ему собирать обратно за просто так, понятное дело, не будут. Похмыкал над нарисованной воображением картинкой, да и отправился в душ. Одна из привилегий начальства – натуральный душ с потоками воды, а не ионизированной взвеси с кучей химии. Не то, чтобы был таким уж чистюлей, но после тренировки Инари всегда водные процедуры принимал, это уже рефлексом стало. Тело само на автомате действует. Переоделся, подкрепился сухпайком, нравится он мне, чего все его безвкусным называют, не понимаю, притянул датпот и завалился на койку. Пора бы отчет набросать, и просто подумать не мешает. Легкость, с которой я нарушаю моральные и юридические нормы, меня волновала исключительно с точки зрения возможных последствий, если в ордене узнают. Хотя, ну что они сделают? Вон обивано переговорщиком величают, но простите, лично я за ним каких-то особых талантов дипломата не замечал. Пусть и знаю его весьма шапочно. Зато если вспомнить одни только просмотренные в прошлой жизни фильмы, то можно сделать интересные наблюдения. Вот граф Дуку рулит конфедерацией, причем он глава совета, состоящего из весьма неглупых разумных, как-никак за каждым мегакорпорация галактического уровня. Однако этот самый совет чудесным образом не замечает, насколько же неэффективны их дроиды, в упор не видит, что если разнести Куат, то республиканская армия останется без кораблей и техники. Явно тут без промывки мозгов не обошлось.